Вы откликаетесь на какие-то события, или это действительно метод? Жорж Сименон. Нет, тут даже речи нет о методе работы. И еще раз упорно подчеркиваю, происходит это совершенно бессознательно. Когда я сажусь писать роман, я еще не знаю его темы. Мне известна лишь некая атмосфера, некая мелодическая линия наподобие музыкального мотива. Часто это идет от запаха. В тот день, когда я решил садиться за роман, я шагаю по дороге и вдруг чувствую, ну скажем, аромат сирени. И вот сирень вызывает у меня в памяти какие-то образы из юности или другого периода жизни, какую-то деревню или какой-то уголок страны. У меня возникает желание пожить несколько дней в той атмосфере, и я спрашиваю себя, погоди-ка, а кто же там жил? Что там могло случиться? Я вспоминаю какого-то человека, преобразовываю его, смешиваясь с другими людьми, которых я знал, чтобы сделать совершенно отличным от прообраза. В определенный момент один из новых героев облекает меня как хорошо сшитый костюм. Я чувствую, что мне в нем удобно, ладно. И я говорю себе, отлично, так что же с ним случится? Я еще по-прежнему не знаю темы, знаю лишь, что там-то и там-то весной будет пахнуть сирень. А что, собственно, произойдет? Об этом я не забочусь и до самого конца умываю руки, иначе говоря, снимаю с себя всякую ответственность. Тему же, как я вам уже говорил, открывает критика. Андре Парино. Вы пишете для себя, чтобы найти решение определенных проблем? Жорж Сименон. Нет, такой осознанной задачи я перед собой не ставлю. Пишу я все-таки из потребности писать, так же, как вы едите из потребности есть. Вы ведь едите не только из гурманства. В определенные часы дня вы испытываете голод, и когда садитесь за стол, вы ведь не говорите себе, сейчас у меня в крови не хватает сахара, из-за этого голова у меня слегка гудит, и я чувствую себя усталым. И еще, поскольку мои мышцы функционируют не слишком хорошо, мне, очевидно, недостает протеинов, значит, пора ввести в организм протеины и сахар. Вы едите, потому что хотите есть. Я пишу, потому что хочу писать. Да и вообще, зачем я пишу? Я никогда не задавался таким вопросом. Вы же не спрашиваете у своего врача, а зачем я ем картошку, мясо, фрукты? Кое-кто задает подобные вопросы, я нет. Андре Парино. После того, как вы закончили писать, у вас есть ощущение, что вы нашли ответ на какие-то вопросы? Жорж Сименон. Ответ? Вероятно, такого не было ни разу, поскольку я уверен, что человек никогда не находит ответа на свои вопросы. Он может подойти к тому, что станет знать их глубже, то есть сможет задать новые вопросы. В сущности, ответ на вопросы — это чаще всего появление новых вопросов. Мы уже поняли, что человек тысячекратно сложнее, чем его представляли. Если вы следите за развитием психологии, то согласитесь, что с самого начала она движется к человеку все более и более сложному. Как я недавно говорил вам, человека иеротических эпох, находящегося лицом к лицу с богами, от человека современного отделяет бездна сложности, и чем дальше мы движемся, тем человек становится сложнее. Примечание. Иеротическая эпоха, эпоха иеротической письменности, разновидность древнеегипетского письма, возникшая на основе иероглифов. Здесь очень давно, в древние времена. Андре Парино. Значит, вы пишете, чтобы передать свой опыт. Жорж Сименон. Это слишком громко сказано. Андре Парино. Считаете ли вы, что опыт романиста, которым вы обладаете, может быть полезен другому человеку? Жорж Сименон. Не знаю. Я руководствуюсь инстинктом и пишу не для того, чтобы оказаться полезным. Я пишу потому, что мне хочется писать. И все-таки с некоторого времени я начал понимать, что приносил пользу, во всяком случае, некоторым. Почти во всех письмах, которые приходят к мне, Люди пишут вовсе не о том, что они восхищены моей прозой, моим мастерством рассказчика и так далее и тому подобное. Нет, это от